Остается только догадываться. Ощутив новый приступ тошноты, он перевел лицо на другой участок холодного стекла. За спиной продолжалась невнятная воркотня. Словно капли падали в пустое ведро. Еще секунда, и он облюет весь пол. Вдруг он повернулся кругом, выносить это дольше было невозможно, и сухо сказал: «Мне нехорошо, мне нужно на воздух». Она затихла и сгорбилась. Ее голова лежала на коленях, а тяжелая выгнутая спина выглядела совсем неэлегантно. По крайней мере, больше не капала. «Иди», — сказала она, не двигаясь с места. «О, ей не стоит злиться, он и так собирается. Вопрос в том, идет ли она с ним или остается тут». «Нет», — сказала она. «Что ж, замечательно, как ей будет угодно. Тогда auf Wiedersehen». «Можешь оставаться там», — думал он, глубоко ступая в снег. «Можешь скулить и истекать жидкостью, пока коровы не вернутся домой». «Женщину, орущую, как кошка», — думал он, — «жаль не больше, чем гусей, которые ходят босиком». Он зачерпнул полную горсть снега с верхушки сугроба и умыл лицо. Это вернуло его к жизни. «Определенно благодарю тебя, Христос». Так оно и было. Хоть раз в жизни он сказал что-то правильное. Разумеется, не считая того, что ее частички сохранились в его сердце, как ветры в желудке человека, страдающего диспепсией, и время от времени давали о себе знать в виде сентиментальной отрыжки, которую никак не назовешь приятной. Она продолжала тревожить его, как нечастые приступы сентиментальной изжоги. В общем, и писать-то не о чем. Лучше, думал он, странная изжога, чем постоянные рези. Так и случилось, не к чести их обоих. Она знала, и он знал, и Бог знал, что время пришло. Конечно, в те несколько дней, что оставались до его отъезда в Гамбург, были еще слезы, и снова взаимные упреки, и снова слезы, и телячьи нежности, и беспорядочные ласки, и потная борьба, и фиаско, больное время. Но он знал, и она тоже. Все, кроме разве что объяснений и возни, кончилось тем новогодним утром, когда он шагнул из ресторанчика на горный воздух, предоставив ей начать Новый год так, как ей заблагорассудится. У нее был обширный репертуар приемов и замечательное умение приспосабливаться. В последний раз он смотрел на нее сквозь пелену тошноты, и Смиральдина чудесным образом превратилась в икоту. Одиночество она приправляла воспоминаниями о нем. Удивительно, что все заканчивается будто в сказке, или, по меньшей мере, все можно завершить именно так, даже самые негигиенические эпизоды. Унт. Китайская императрица Ву заняла председательское кресло на заседании кабинета министров, приклеив фальшивую бороду. Лилия была почти такой же прекрасной и Роза почти такой же восхитительной, как всесильное божество императрица Ву. «Цветите!» — закричала она, обращаясь к пионам. «Цветите, черт бы вас драл!» Нет, они даже не шелохнулись, поэтому их истребили, вырвали с корнем во всех ее владениях и сожгли, а культуру их запретили. Итак, добравшись аж до этого места, мы, как нам кажется, можем сделать нечто худшее, чем просто спустить со сворки, воспользуемся изящной фразой, грустных спаниелей и пустить их по следу. Мы не осмеливаемся, наш вкус, литературное, кому это нужно, не позволяет нам совершить внезапный скачок. Из приятной земли Гессен, из германского сада в болотный Дублин, в его малярийные небеса и штормовые ветры и дожди, и горести, и лужицы небесных цветов. От симпатичной, как поросенок Смиральдины, этой вздорной, бьющей через край, которая не имеет и отдаленнейшего понятия о том, как растопить свою ледяную баню, которую теперь пришло самое время отстранить. Теперь к ней надо относиться сильной неприязнью, как к остывшим свиным эскалопам. Кальби, Альби, царственное имя, имя уменьшительное, Ду, пыль голубиного сердца, глаза черные, как восток, еще не разрешившийся от длинной ночной фразы. Нет, так мы прыгать не можем, нужно устроить маленькое затишье, впустить в эту штуку немного свежего воздуха, сделать короткую передышку. Что, если нам в этих целях сориентироваться на местности? Предположим, что, подобно настоящему горовосхотителю, любителю женщин, своей трубки и вина, тяжелыми шагами входящему гордый пионер в тишину альпийской хижины, кладущему на пол ледоруб, рюкзак, тросы и иное оборудование, оборачивающемуся, чтобы окинуть взглядом пройденный путь и опытным глазом оценить труды и, конечно же, опасности,